А ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Среди поет авторитет я, из тебя не спрашивал совет я. Весь народ знает, какой поэт я. Давай, Вася, гуляй, до свидания. Давай, Вася, гуляй, до свидания. А ты кто такой? Давай, до свидания. Давай, иди, гуляй, до свидания. Hürmət elə intiqam, qıslavarına diqqət elə intiqam. Dilin yoxdur hərəkət elə intiqam. Rukami tak delay da svidaniya. Rukami tak delay da svidaniya. Ты кто такой? Давай до свидания. Давай иди гуляй до свидания. Лично тебе сейчас наказать буду. Я в чем способен доказать буду. По-русски цесушки сочинять буду. Танцевай, шинанай, до свидания. Танцевай, шинанай, до свидания. А ты кто такой? Давай, до свидания. А давай, Вася, гуляй, до свидания. А Евровижна рус гондарив нене. Нэнэлэрин да сайу вардыр беш тэне. Гэдан вахты лай-лай салывлар сэне. Интигам бай-бай, до свидания. Интигам бай-бай. Давай, давай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. А давай, Вася, гуляй, до свидания. Talışmasallı lənkaramızki, yat talışmasallı lənkaramızki. Не люблю виски, шампан, шампански. Не люблю водка, виски, шампански. У меня все шмотка германски. Фимаде инч тай, до свидания. Фимаде инч тай, до свидания. Давай иди гуляй, до свидания. Ай, ты там брез да брахтын гарн. Кейндирер эхтирамыз хэмкарын. Сэне элэ сатарам китай балдарын. Раздевай, одевай, до свидания. Раздевай, одевай, до свидания. Кто такой? Давай, до свидания. А давай, Вася, гуляй, до свидания. Ломанный каша, главный семье мамаша, папаша. Ты что хочешь от меня, Наташа? Есть у тебя Николай, до свидания. Есть у тебя Николай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. А давай, Вася, гуляй, до свидания. А Наташа, я вермирам свидания. Мейханамы севир Ольга Таня. Неце да гюзелдир, до свидания. Еще раз повторай, до свидания. Еще раз повторяй. Давай, до свидания. Кто такой? Давай, до свидания. Алла, давай, Вася, гуляй, до свидания. Хестелере сөзле дерман олум мен. Яхши динен сөзбе хейран олум мен. Азербайджан дилме курбан олум мен. Бести даха папугай, до свидания. Бести даха папугай, до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Сох сам.